Вы преуменьшаете свои преступления, называя их пустяком, и как Дэнни сами себя обманываете. Собственно, вы считаете, что на самом деле вы не грешите, но Библия предупреждает, что если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истина заключается в том, что вы солгали, а значит, вы лжец. Если вы украли что-то, стоимость украденного не имеет никакого значения. Стало быть, вы вор. Вам нужно услышать, о чем гласит постановление судьи в случае лжи и воровства. Вот оно. «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Откровение 21.8. «Все лжецы отправляются в ад». Вы говорите, «Я не верю в ад». Точно так же вы могли бы сказать судье, что не верите в тюрьму. Но ваша вера или неверие не способны изменить существующую реальность. Ни один вор на небеса не взойдет. Ни один. Воры Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6.10. А теперь посмотрите вот на что. Иисус сказал, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5.28. Вы когда-нибудь смотрели на кого-то с вожделением? Тогда вы уже совершили прелюбодеяние в соответствии с Божьими законами. Вы употребляли имя Бога напрасно или бесцельно? Тогда вы использовали его святое имя как пустословие или проклятие, чтобы выразить неприятие чего-то. Это называется богохульство, и в глазах Бога является серьезным преступлением. Если вы способны честно признать, что нарушили эти заповеди, тогда, значит, вы понимаете, что в сердце своем являетесь лжецом, вором, богохульником и прелюбодеем. И в судный день вы будете признаны виновным и закончите свой путь в аду. Подумайте вот о чем. Если бы вы сегодня умерли, вы отправились бы в преисподнюю навеки. Но что же теперь делать? Как же исправить взаимоотношения между вами и законом? Библия говорит, что вы ничего не можете сделать. Более того, помните, что благочестивый судья должен восстановить справедливость. В одном городе жил судья, которому однажды пришлось вести дело о нарушении правил дорожного движения, связанных с превышением скорости. Девушка не снизила скорость на перекрестке, где были выставлены соответствующие знаки. А перекресток находился недалеко от школы, где учились слепые дети и дети-инвалиды. Полицейский остановил ее и вручил ей квитанцию о штрафе. Судья присудил девушке самый большой штраф в 25 тысяч долларов. Поскольку девушка не могла уплатить такой штраф, судебный пристав собрался посадить ее в тюрьму. В этот момент судья сделал нечто странное. Он встал и объявил, что намерен уплатить вместо нее 25 тысяч долларов. Свидетели, находившиеся в зале, не поняли, в чем дело. И только позже выяснилось, что судья был отцом девушки. Несмотря на то, что она была его дочерью, он присудил ей максимально возможный штраф. Он исполнил свой долг и восстановил справедливость. Однако его любовь к дочери не позволила ему оставить ее в этой беде. Точно так же Бог не оставляет нас в безнадежном состоянии относительно вечности. Как судья, уплативший вместо дочери штраф, Иисус понес на себе наказание за все наши грехи. Его избили так, что узнать его было невозможно. Его бичевали, а затем пригвоздили ко кресту, где он страдал и умер мучительной смертью. Он уплатил штраф своей кровью за все грехи, которые мы совершили. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, Римлянам 5.8. Затем Он воскрес и победил смерть. Здесь и кроется разница между христианской верой и религиозностью. На земле живут миллионы людей, никогда не видевшие в грехе ничего страшного. Они пребывают в неведении относительно постановления Верховного Судьи. Они понятия не имеют о том, что для них жизнь на земле закончится адом за все те преступления, которые они всегда считали пустяком. Они знают, что после смерти им придется встретиться с Богом. Однако они думают, что их религиозные дела, как готовность Дэнни отдать 700 долларов, позволят им выкупить выход из любой проблемы и беды, в которую они попадут. И пока они преуменьшают серьезность греха, Они сами обманывают себя и верят, что религиозными делами они смогут заработать дорогу на небеса. Но это так же бесполезно, как и попытка человека грести против течения, чтобы не упасть с высоты водопада. В этом случае сам Бог бросает нам веревку спасения в виде веры в Иисуса Христа. Он единственный, кто может спасти нас от смерти и ада. Но мы должны прекратить собственные попытки спасти самих себя и крепко ухватиться за его веревку. Как только мы прекратим отчаянную религиозную греблю и обретем веру в Иисуса, мы найдем мир с Богом. Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. Вы по-прежнему можете задаваться вопросом, как добрый и любящий Бог может отправлять людей в ужасное место, называемое адом?